Его нестерпимо тянуло подойти и заговорить с Мартин. Да и ей, по-видимому, не раз приходила в голову эта мысль, поскольку, когда взгляды их встречались, по ее губам проскальзывала мимолетная улыбка. Из газетных публикаций и радиопередач она, конечно, знала о том, что происходит в здании напротив, а отец наверняка поведал ей о привычках полиции, и поэтому девушка тоже ждала развязки. Ей захотелось занять кресло в первом ряду. Но разве она не являлась одним из самых заинтересованных лиц? «Настоящая женщина», — подумал комиссар в тот момент, когда ему принесли сыр. Он поднялся и прошел в кухню, где хозяин заведения в белом колпаке колдовал у плиты. «Я могу позвонить в Канны?» «Вы знаете, где телефон. Только спросите у оператора, сколько это стоит». Мартин Шапюи, следившая за Мегре взглядом, видела, как он открыл стеклянную дверцу кабинки и снял трубку. «Я хотел бы поговорить с виллой Мария Тереза в Каннах. Личный вызов для мадмуазель Жюссеран». «Подождите несколько минут». Комиссар вернулся за столик и едва успел покончить с камамбером, как заверещал звонок вызова. Теперь наступил его черед испытать чувство страха, ибо он решил провести эксперимент, к которому раньше не прибегал и который не позволил бы себе, будь он сейчас у себя в кабинете на месте Жанвье. Связь, как Мегре ожидал и на что надеялся, была скверной. Он услышал на другом конце провода голос, который нетерпеливо повторял. «Алло! Алло! Вилла Мария Тереза! Кто звонит?» Газеты писали, что кухарка была из местных, а поскольку женщина, ответившая ему, говорила без акцента, он справедливо решил, что имеет дело с мадмуазель Жюссеран. Изменив голос как только мог, Мегре произнес: «Алло, Клэр!» Он рисковал, не зная, как доктор Жаф называет няню. «Да, это я. Кто говорит?» Ему пришлось снова рискнуть. «Говорит месье». «Слышимость плохая», — отозвалась она. «Я едва разбираю, что вы говорите. Да еще малышка плачет в соседней комнате». Все шло как по маслу. Он сумел подобрать нужные слова, оставалось только задать вопрос. «Скажите мне, Клэр, когда полиция допрашивала вас относительно последнего звонка мадам в пятницу, вы сообщили им, что не сказали мне о нем?» С бьющимся сердцем он ждал ответа и мог видеть сквозь стекло, сколь пристально Мартин Шапюи его разглядывает. «Конечно же нет», — прозвучал голос на другом конце провода. Сказано это было таким тоном, словно няню шокировало, что хозяин усомнился в ней. «Благодарю вас, это все». Он поспешил повесить трубку, забыв спросить у оператора, насколько наговорил, и вспомнил об этом, лишь усевшись за стол. С другого конца узкого зала на него беспокойно смотрела Мартин Шапюи, но он сдержался, чтобы не улыбнуться ей. Глава 8. Звездный час инспектора Жанвье. Первыми кафе покинули оба коммерсанта. По словам хозяина, в конце ужина, подошедшего к Мегре поболтать, его постоянные клиенты разъехались. Кто проводил отпуск в деревне, кто на море. А с туристами, посетовал он, никак не угадаешь. То от них отбоя нет, благо они бредут скопом, словно стадо баранов. То, как, например, сегодня, заскочит парочка плешивых субъектов, которые мало того, что завернули непонравившиеся им блюда, так еще сквалыги этакие припираются из-за каждого вписанного в счет франка. Мартин Шапюи покончила с кофе раньше Мегре, достала из сумочки помаду, чтобы слегка подкрасить губы, и, видимо, намереваясь расплатиться, глянула в глубину зала, где разговаривали хозяин заведения и официантка. Мегре, откинувшись на спинку банкетки и попыхивая трубкой, наблюдал за Мартин, гадая, решится ли она. Порой он таким вот образом забавлялся, пытаясь угадать, как в следующее мгновение поступят люди. И если оказывался прав в своих предположениях, всегда испытывал толику удовлетворения. Поднимет ли она руку, подзывая официантку? Уже дернулась в этом жесте, но одновременно кольнула взглядом комиссара. «Вот и славно. Мартин передумала уходить, чуть расширила глаза, как бы в немом вопросе. В ответ Мегре чуть ли не по-отечески смежил веки.